Глава 32. Неделя напролет, и Фемилу пыталась вспомнить человека, которым она была до Кёрта. С ней случилась их совместная жизнь, она бы не смогла ее вообразить, даже если б попыталась, а значит, конечно же, она способна вернуться к тому, как все было прежде. Но прежде было серовато-расплывчатым, и Фемилу больше не знала, кем она тогда была, что ей нравилось или не нравилось, чего хотелось. На работе ей было скучно. Она выполняла одни и те же унылые задачи, писала пресс-релизы, редактировала пресс-релизы, переделывала пресс-релизы, движения вызубренные, отупляющие. Возможно, так было все время, а она не замечала ослепленная яркостью Кёрта. Ее квартира стала ей домом чужого человека. По выходным она отправлялась в Уиллоу. Многоквартирник тети Уджу располагался в скоплении оштукатуренных зданий, ландшафт района тщательно продуман, на углах валуны, а по вечерам дружелюбная публика выгуливала красивых собак. В тете Уджу появилась новая беззаботность. Она стала носить летом тоненький браслет на лодыжке, полный надежд проблеск золота на ноге. Она вступила в африканские врачи для Африки, работала добровольцем в двухнедельных врачебных десантах и в поездке в Судан встретила Квеку, разведенного врача из Ганы. «Он со мной обращается, как с принцессой. Как Кёрт с тобой», — сказала она Эфемилу. «Я пытаюсь его забыть, тетя. Перестань о нем говорить». «Извини», — сказала тетя Уджу, совершенно не выглядя виноватой. Она поучала Эфемилу сделать все, чтобы спасти эти отношения, потому что второго такого мужчину, который будет любить ее как Кёрт, она не найдет. Когда Эфемилу доложила Дике, что рассталась с Кёртом, он сказал: «Он вообще-то клевый кус. Ты справишься?» «Да, конечно». Вероятно, он заподозрил противоположное и видел даже малейшие колебания ее настроения. По ночам она в основном лежала и плакала, кляня себя за то, что все поломала, а затем убеждала себя, что реветь нет причин, однако ревела все равно. Дике притащил ей поднос в комнату, на подносе банан и банка арахиса. «Закуски!» — сказал он с лукавой улыбкой. Он все еще не понимал, как можно есть бананы с арахисом. Пока Эфемилу ела, он сидел у нее на кровати и рассказывал о школе. Он теперь играл в баскетбол, оценки стали лучше, и ему нравилась девочка по имени Отем. «Вы тут и впрямь обживаетесь». «Ага», — сказал он, и его улыбка напомнила ей о былом Бруклине. Там он улыбался открыто, беспечно. «Помнишь персонажа Гоку из моего японского аниме?» — спросил он. «Да». «Ты немножко похожа на Гоку с афро», — сказал Дике и рассмеялся. Постучал к Веку, подождал, пока она скажет «войдите», а затем сунул голову в комнату. «Дике, ты готов?» — спросил он. «Да, дядя», — Дике встал. «Погнали!» «Мы собираемся в общинный клуб. Хочешь с нами?» — спросил Квеку у Эфемилу. Робко, едва ли неформально. Он тоже знал, что она страдает после разрыва. Маленький, очкастый, благородный, благой и родной. Эфемилу он нравился, потому что ему нравился Дике. «Нет, спасибо», — ответил Эфемилу. Квеку жил в доме неподалеку, но кое-какие его рубашки обосновались в шкафу у тети Уджу, и Эфемилу видела мужской ополаскиватель для лица в ванной у тети Уджу, упаковки живого йогурта в холодильнике. Эфемилу знала, что тетя Уджу такие не ест. Квеку смотрел на тетю Уджу прозрачными глазами, как мужчина, который желал бы, чтобы весь мир знал, как сильно он влюблен. Это напоминало Эфемилу о Кёрте и будило в ней вновь томительную печаль. Мама уловила что-то в ее голосе по телефону. «Ты болеешь? Что-то случилось?» «Все в порядке, просто работа», — сказала она. Отец тоже спросил, почему у нее изменился голос, все ли в порядке. И Фемилу ответила, что все хорошо, что она большую часть времени после работы посвящает своему блогу. Уже собралась объяснить поподробнее, но отец сказал: «Я вполне осведомлен об этом понятии. Нас в конторе подвергли тщательному обучению компьютерной грамотности. Они утвердили отцову заявку. Он может уйти в отпуск, когда у меня учебный год закончится», — сказала мама. «На визу надо подаваться быстро». И Фемилу давно мечтала и рассуждала о том, когда они смогут ее навестить. Теперь ей такое было по карману, и мама загорелась, но и Фемилу жалела, что визит никак не сдвинуть. Она хотела повидаться с родителями, но чувствовала, что их приезд ее утомит, и Фемилу сомневалась, что сможет быть им дочерью, человеком, которого они помнили. «Мамочка, у меня на работе сейчас хлопотно». «Мы тебя отвлечем от работы?» И Фемилу отправила им приглашение, выписку из банка, копию своей грин-карты. Американское посольство стало получше. Персонал по-прежнему хамил, по словам отца, но уже не нужно было толкаться и пихаться на улице, чтобы занять очередь. Им дали полугодовые визы. Приехали они на 3 недели. Показались ей чужими людьми. Выглядели так же, но памятное ей достоинство исчезло. Вместо него осталось нечто мелкое — провинциальный пыл. Отец восхищался типовым ковровым покрытием в вестибюле ее многоквартирника. Мама хапала в Кей-Марте сумочки из кожзаменителя, бумажные салфетки в ресторанном дворике торгового центра, даже пластиковые магазинные пакеты. Родители позировали для фотоснимков перед Джейси Пенни и просили Ефемилу, чтобы вся вывеска магазина попала в кадр целиком. Ефемилу наблюдала за ними со снисходительной улыбочкой, и ей за это было стыдно. Она так трепетно берегла свои воспоминания, но все равно, увидев родителей, глядела на них с ухмылкой. «Я не понимаю американцев. Они говорят «работа», а кажется «рыбата», — объявил отец, проговаривая оба слова по буквам. «Британская манера говорить представляется гораздо более предпочтительной». Перед отъездом мама спросила тихонько: «У тебя есть друг?» Слово «друг» она произнесла по-английски. Это смирное определение родители применяли, потому что не могли осквернять язык словом «бойфренд», хотя именно о нем и шла речь, о романтической связи, о перспективе женитьбы. «Нет», — сказала Ефемилу, — «я очень занята на работе». «Работа — это хорошо, Ефем, но глаза-то держи разутыми. Помни, женщина, она как цветок. Наше время быстро проходит». Раньше она, может, и посмеялась бы пренебрежительно и сказала маме, что совсем не чувствует себя цветком, но теперь слишком устала, слишком это много усилий. В день, когда они улетели в Нигерию, она рухнула на кровать, неудержимо рыдая и думая, что со мной не так. Ей стало легче от того, что родители уехали, и за это облегчение ей было стыдно. После работы она бродила по центру Балтимора без всякой цели, ничем не интересуясь. «Вот это романисты именуют томлением?» Заявление об увольнении она подала в неспешный вечер среды. Увольняться она не собиралась, но внезапно показалось, что именно это и нужно сделать, и она напечатала письмо на компьютере и отнесла его в кабинет начальства. «Вы так хорошо развивались. Можем ли мы что-то предложить вам, чтобы вы передумали?» — спросила начальница, очень удивившись. «Это личное, семейное обстоятельство», — расплывчато отозвалась Ефемилу. «Я очень благодарна вам за все предоставленные возможности». Каков расклад? Они говорят нам, что раса — вымысел, что между двумя черными людьми генетических различий больше, чем между черным и белым человеком. Следом нам говорят, что у черных рак груди хуже и фиброзных опухолей больше, а у белых — муковисцидоз и остеопороз. И каков же расклад, а, врачи? Раса — вымысел или нет?